Колесо. Записки новичка. Запись первая. Омск, Томск, Чита, Чита, Узловая, полустанок, стрелки, стыки, семафоры. Уфа! Была такая песенка. Мог ли я предполагать, что неожиданный утренний заморозок осенью 1968 года понудит меня лететь в город Уфу в феврале 1970-го? Запись вторая. Командировочный как агрегатное состояние. То-то. И не предполагай. Хотя я и опаздывал на самолет, но поспел настолько вовремя, что, легко подавая шоферу пятерку, мысленно сэкономил ее на городском транспорте. День был неправдоподобно безоблачен, и аэродром пуст до ощущения, что неким чрезвычайным декретом, до одного меня еще не дошедшим, с сегодняшнего дня воздушные сообщения отменены. И правильно. Что летать-то? Что я там живу? Или у меня там родные? Или что-нибудь там без меня состояться не может? Один только мой самолет до Уфы сожрет тон 7 кислорода. Сколько елок и полянок должны, работая каждый день, по грамму набрать эти тонны? Стоило только отменить полеты, как сразу же установилась такая отличная, наконец, летная погода. Пусть каждый живет, где прописан. Так сказала незаконная теща своему незаконному зятю, выставляя его сундучок на лестницу. Иду я по пустому аэродрому, по которому, как ветер, хлещет солнце. Легкость в мыслях необыкновенная. Ибо оттуда, где я прописан, и даже оттуда, где не прописан, я уехал как бы по делу, а именно посмотреть полуфинал первенства мира в мотогонках по льду. Без меня, выходит, обойдутся и там, откуда я уехал, раз я уехал, и там, куда я лечу, потому что я не мотоцикл, не стадион, не гонщик и даже не судья. Как хорошо. Давно пора бы выдаться такому деньку. Это был один из тех обманчивых дней, что преждевременно обещает нам весну. По-видимому, чтобы мы могли ее дождаться, не забыть и не отчаяться, что она когда-нибудь бывает. Денек, думал я, погодка, бабенка. Деньк. Аньк, сколько приходящей радости в этих уменьшительных суффиксах. Потом слово подрастает до суровости, до тупого безличия, остановки понятия. Так надо жить, думал я, солнышко миленький. Ржавые жизненные соки забулькали во мне, как в наконец подключенной батарее отопления. Да, сколько ни летай, сколько ни кажись себе бывалым человеком, что-то в этом есть. Аэродром без людей и самолетов, солнце, отсутствие багажа, очереди нет в буфете. Чудо, момент отрыва. Каким красивым отбывает командировочный, кино. Это потом он станет несчастным, как 2,60 в сутки. Сейчас он баловень мира, любовник, чемпион, артист. Опасны такие деньки, набухнут почки, ударят заморозки. Объявили посадку. Откуда ни возьмись, отовсюду появился один человек, пересек солнце, сбился в кучку у турникета.